4. Дорогу вдруг почувствовал, что первая часть беседы, предварительная, завершилась. Он понял достаточно, чтобы анализировать это не один день. Мальчик, эпидемия, пророчество, вакцина, правда, сейчас, в данный момент, важнее была его собственная судьба. В конце концов, некая эпидемия была еще в зачатке и далеко отсюда. К тому же монастырь Талхов был твердыней даже для болезней, косивших людей в прошлом. Теперь предстояло узреть собственное место на этом пестром полотне. Драгу низко поклонился. «Отец, чем же я заслужил такое, что мне поведали обо всем этом?» В конце длинной фразы его голос дрогнул. «Тем», — тут же заговорил старх, — «что ты, Драгу, от природы очень ловок и вынослив. Нам понадобится твоя выносливость. В данных обстоятельствах она важнее даже опыта пожилых монахов. Ты должен найти этого мальчика и привести сюда, либо в ближайший монастырь Талхов». Драгу, неверяще, посмотрел на главу ордена. Он уже окончательно не контролировал свои эмоции. «Не удивляйся», — негромко предложил старх. «Это нелегкая задача. И не спрашивай, почему мы не станем искать мальчишку всеми силами. Об этом не должны знать. Талхи слишком узнаваемы. Кроме того, и это самое важное, когда мы найдем мальчика, нам понадобится какое-то время, чтобы создать лекарство. И нам не должны мешать. Поэтому в неведении относительно того, где находится ребенок, в первую очередь должны остаться правитель всех заселенных земель и его люди. «Есть кое-что еще», — подключился Луж. «Если поиск не будет тайным, причем небольшими силами, до самого ребенка дойдут слухи об этом прежде, чем мы его найдем. И тогда, кто знает, не затаится ли он?» «Дело не только в этом», — заметил старх. «Мальчик все равно будет идти и лечить людей. Ему это предначертано. Но открытый поиск привлечет к нему сотни проходимцев. Кроме того, по следу сможет идти лишь один человек, обычный простолюдин. Лишь ему удастся выудить из крестьянских сердец правду». Драгу снова поклонился. «Это задание — великая честь, но не знаю, достоин ли я ее, справлюсь ли». На минуту воцарилось молчание. Именно отсутствием каких-то комментариев глава ордена и совет давали понять неуместность этих вопросов. Старх добавил: «Не забудь еще одно. На дорогах сейчас полным-полно бродяг, в том числе и детей. Прежде чем ты захочешь привести мальчика, удостоверься, что это он. В противном случае ошибка будет дорого стоить тебе и нам всем. Проверка должна произойти до того, как ты возьмешь ребенка. В пророчестве сказано: мальчик лечит людей сам, неосознанно их находит и вряд ли понимает дальнейший процесс. Так что, если его заставить сделать это, возможен срыв». Глава ордена замолчал, напоминая обычного старика, уставшего, придавленного грузом повседневных проблем, и за него продолжил Луж. «Ты пойдешь пешком. Конь — признак богатых господ, и этим ты отпугнешь крестьян. Ты пойдешь в обычном дорожном плаще, но под ним будет ряса нашего ордена. Это страховка. На случай, если твоей жизни будут серьезно угрожать, воспользуешься этим только в крайнем случае. Возьмешь короткий меч, кинжал, монашеский арбалет и хлыст. Думаю, эти вещички не бросятся в глаза под одеждой, что тебе приготовили. И еще возьмешь пергамент с печатью главы ордена Талхов. Это для местной власти, если ты столкнешься с ней, уже найдя мальчишку. Начнешь с города Лизия. Это восточный удел земель барона Макбура. Мальчик идет не строго на восток. Он петляет, смещается то к югу, то к северу. Но так или иначе, двигается на восток. Уходит с земель Макбура. Мальчик приближался к этому городу, когда о нем к нам поступили сведения. Возможно, ты успеешь, если отправишься завтра рано утром. В любом случае, в окрестных деревеньках ты сможешь обнаружить свежий след. Ребенок часто проводит ночь в доме, где он кого-то вылечил. И последнее, Драго, на пути тебя будет ждать кто-либо из Талхов в каждом городе. Ты должен передавать через них сведения. Они же сообщат наши инструкции, если что-то изменится. Каждый связной должен сказать адрес следующей явки. Первый ждет тебя в Лизии. Он кое-что передаст тебе из тех штучек, что усилят военную экипировку. Драго низко поклонился. Пауза указывала на то, что ему сказали все. Он стал медленно пятиться, но у самой двери его остановил голос Старха. «Драго, если ты справишься с этим, ты станешь первым кандидатом в совет ордена. Это мое слово». Глаза Драго округлились, но он снова склонил голову и вышел, пожелав отцам здоровья и обещая, что готов отдать жизнь, но во имя ордена приведет мальчика. Когда дверь за ним закрылась, четверо старцев сидели молча, явно чего-то ожидая. Спустя некоторое время в залу зашел гигантский мужчина с уродливым лицом, усеянным причудливой формы бородавками. Прежде чем заговорить, они долго смотрели друг на друга.